стучу ботинком о половицу, замолкли. Прослушайте заметку нашего корреспондента из Лондона. Кто-то открывает входную дверь. Наверное, Петр выносит мусор. Нет, разговаривают. Идут сюда. Голос Петра. Вот балда, вот балда. Вошел Марк. Лицо как из гипса, даже губы белые. Сел на табурет, замер. Он принес ужасную новость. Час назад, когда шел концерт, производилась отправка этапа на север. Из сотни назначенных на этап не явился Жариков. Надзиратели безуспешно прочесали лагерь два раза. Вагоны задерживать нельзя, и этап был отправлен без него. После концерта публика, естественно, ринулась в уборное, и в одной из них... Эти огромные глубокие ямы, покрытые досками. В досках отверстия. Над всем этим навес от дождя. Яма глубиной не меньше 3 метров заполняется за зиму почти доверху. Несчастный рассчитывал переждать отправку на этап под досками, но не учел своих сил, не удержался за поперечной брусья. Свалился. Кричать нельзя, кругом ищут надзиратели. Зловонная жижа разъела тело, как крепкая кислота. Санчасть помочь уже не могла. Жариков стонал недолго, сознание покинуло его, а затем и сам Жариков отбыл на самый дальний из всех этапов. Мы просидели всю ночь. Каждые полчаса я бил ботинком в пол. Да чего же они противно пищат? На другой день в клуб впервые нанес визит Рокоссовский. «Привет, Контра, еще не повесился?» Шумно расхаживает по комнате, подкидывает в руках тряпочный сверток. «Ты этого, как его, скрипача увидишь? Ну, что вчера?» «Отдай ему бахилы», — бросает сверток на койку. «Один жмут». Вечером я передал штиблеты Мазину. Он долго смотрел, непонимающе, потом начал мне стыдливо объяснять. Я никогда не играл в карты, понимаете, никогда. Он насильно дал мне какие-то 7-ки, валеты и, понимаете, выиграл эту обувь. Тут же надел их и мне оставил вот это, показывает на ноги. Очень крепкие, прекрасные туфли. Какой странный молодой человек этот Рокоссовский. Вы передайте ему, будьте любезны, эти... Это же его, понимаете? Лист 21. Женской проблемы не было, ибо не было женщин. Лишь изредка взрывал лагерь истошно радостный крик. Так кричал матрос Колумбовой каравеллы, увидев берег. «Земля!» — кричал он, заливаясь слезами. «Ведут!» — кричал здесь какой-нибудь счастливчик, забравшись на крышу юрты. Вскакивала на ноги 5-тысячная масса. Отложили недописанные письма, отбросили книги, прервали карточные игры и сны. «Ведут!» — несется из юрты в юрту. И все туда, к проволоке, за которой дорога и... Длинная колонна ватных брюк, бушлатов... Шапок-ушанок. Все то же, как и у нас. Но там были глаза и волосы. Там были губы, была кожа. Под ватным бушлатом грудь, истомившаяся без ласки. Она хочет, чтобы глядели на нее, трогали. Хочет разбухнуть от сладкого молока и поить им досыто чмокающий ротик. «Мальчики!» — несется зов. «Милые! Костя, я тебе платок послала!» — вырывается вопль. «Через Вальку пиши, через Вальку, слышишь?» — напоминает кто-то с нашей стороны. «Ой, дяденьки, в постельку хочу!» — визжит на всю тайгу пацанка в белых бурках, прыгает, бьет рукавицами поляшками. Лагерь глухо рычит в ответ, посылая голосом Рокоссовского. «Эй, бабоньки! Сегодня спите голышком, приволокусь дружком!» Конвой торопит колонну. Можно расходиться по юртам. В такие дни лагерь засыпает позже обычного. Непосредственно в зоне лагеря